Глава 5. Дама в черном снова ждала его у ворот. «В каретный сарай можно будет попасть сегодня вечером», — сказала она, — «в 10 часов». Микаэль просто кивнул в ответ. Они вместе подошли к дому. Выбежала Бергитти с теплой шалью на плечах. Она показалась ему трогательно милой, и у него потеплело внутри. «Микаэль!» Она протянула к нему руки и легонько поцеловала в щеку. Он задрожал от восторга. Она не удостоила взглядом его спутницу, даму в черном. Та тихо пошла прочь и исчезла за углом. Из-за чего так испортились отношения между родственниками? Бергитти провела Микаэля в гостиную и принесла щенка, чтобы показать ему. «Видишь?» — гордо сказала она, когда они сели. «Посмотри, какая она... сытая». Микаэль протянул руки и взял маленькое существо. «Почему ты говоришь «она»? Это кобелек, мальчик». «Разве?» — удивилась девушка. «Впрочем, какая разница?» Щенок свернулся калачиком на руках у Микаэля. Его живот и вправду был довольно круглым, но ребра все равно торчали, глаза слезились, раны кровоточили. Он держал голову под углом и чесал уши. «Скоро все будет в порядке», — сказала Бергитти слащавым тоном. «Как его зовут?» Девушка озадаченно замолчала. «Микки, в твою честь». «Значит, у него не было имени, пока не появился я?» «У него было имя, но я решила его изменить, потому что именно ты его нашел». Она улыбнулась. «Привет, Микки». Щенок никак не отреагировал, а вместо этого уткнулся носом прямо в подмышку Микаэля и затих. Мало-помалу он перестал дрожать и стал лизать его руку. Микаэль испытывал к щенку непривычную для себя нежность. Кое-кто наблюдал за ними с галереи. Дама в черном предостерегающе покачала головой. Микаэль начал раздражаться, он хотел остаться наедине с Бергитти. Он хотел обратить внимание девушки на непрошенного наблюдателя, но почему-то не смог. Дама внушала ему уважение и трепет. Он так хотел остаться наедине с Бергитти, но им мешали то щенок, то эта назойливая дама в черном. А теперь появились ее родители. Черт, черт, черт! Бергитти тоже выглядела недовольной их появлением, и это немного согрело сердце Микаэля. Дама в черном снова исчезла. Вероятно, ее комната находилась рядом с галереей. «Как холодно!» — пожаловалась графиня. «Хочется разжечь огонь в камине». Граф и графиня вели себя как гостеприимные хозяева. Они болтали со щенком, который еще теснее прижался к Микаэлю, благодарили Микаэля за его любезность и заботу о Бергитте. Микаэль чувствовал себя неловко. Граф пребывал в веселом расположении духа и охотно рассказывал о местных порядках. «Деревня принадлежит нашему поместью. Крестьяне ничем не владеют, но мы даем им разрешение жить в домах, но при малейшей опасности они убегают в леса. Они неблагодарны и грубы, а русских незачем бояться, они веселый народ. Как долго вы планируете здесь пробыть, господин Линд?» «Ты уже спрашивал меня об этом?» — подумал Микаэль, нахмурившись. Бергитти заметила его раздражение и поспешила прервать отца. «Микаэль надеется, что ему разрешат остаться в нашей деревне подольше. Мы с ним очень подружились». Он посмотрел на нее и почувствовал, что его жизнь меняется. Никогда прежде он не чувствовал такой связи с другим человеком. В этот момент Микаэль понял, что хочет быть рядом с ней, обнимать и любить ее. Он испытал шок от своего открытия. Дома у него были жена и ребенок, его кодекс чести всегда был очень строгим. Но, с другой стороны, он никогда раньше не испытывал такого сильного искушения. Кроме того, он никогда не любил свою жену и не понимал, что такое любовь. Впервые в жизни он хотел того, что шло вразрез с его моралью. «Господи», — думал он, — «почему ты так жесток со мной? Почему ты послал мне единственную неповторимую женщину так поздно? Неужели я не заслуживаю обыкновенного счастья? такого, какой есть у всех. Я не имею права показывать Бергитте, что люблю ее. Но Бергитте видела любовь в его глазах и отвернулась, чтобы скрыть торжествующую улыбку, которая невольно расплылась по ее лицу. Графиня тоже заметила его желание. Именно она настояла на том, чтобы прийти с мужем в гостиную. Быстрое согласие со стороны девицы не даст нужной информации. Следовало подержать молодого шведа в напряжении еще какое-то время. Он доверчив и выболтает планы шведов, если его не торопить. Бергитте слишком молода, чтобы должным образом справиться с ситуацией. Она уже сейчас готова лечь в постель с красивым молодым шведом. Но когда он получит то, что хотел, его начнут мучить угрызения совести, и выжать из него сведения уже не получится. Сердце Микаэля билось сильно и болезненно. Он смотрел на маленькую ручку Бергитте, которая лежала на столе, такая белая, на фоне темно-красной скатерти. Он смотрел на мягкие линии ее шеи и изящную грудь. Впервые в жизни он желал женщину так яростно, что казалось, его сердце вот-вот лопнет. Он долго сидел и разговаривал с почтенным семейством. У него был выходной, торопиться было некуда. Но на следующее утро он должен был первым заступить на дежурство. В сумерках слуга подал ужин. Большие серебряные канделябры с восковыми свечами согревали комнату, на стенах горели факелы. «Еды у нас достаточно», — самодовольно сказал фон Штайрхорн. «Мы не обязаны делиться ею с крестьянами, потому что они разбежались». Микаэль вспомнил старика, с которым разговаривал утром, и ему стало не по себе от слов графа. Щенок помочился на ковер и получил строгий выговор. Микаэль вынес его на улицу, но тот больше не хотел в туалет. От неловкости молодой человек засобирался домой, но его убедили остаться. Ему было невдомек, что они задерживают его в надежде выведать что-то еще о планах шведского командования. В его душе боролись любовь к Бергитте и чувство вины. Он просто не мог встать и уйти. Он задавался вопросом, во сколько лягут спать ее родители. Большие напольные часы показывали 9. Через час он должен был отправиться в каретный сарай и принести оттуда какую-то вещь для таинственной владелицы поместья. Внезапно где-то в доме громко хлопнула дверь. Леденящий порыв холодного ветра пронесся по комнате, факелы затрещали, а свечи в канделябрах погасли. «Черт возьми!» — рявкнул граф. — Почему ты никогда не закрываешь балконную дверь как следует? Она снова распахнулась! — крикнул он слуге, который бросился закрывать дверь. Затем свечи были зажжены заново, и слуга ушел. Наконец граф придумал, как поставить вопрос, ответ на который раскрыл бы планы шведской армии. Он притворно вздохнул. — Я очень надеюсь, что шведы прибудут в Краков раньше русских. В конце концов, мы...» Графиня фон Штайрхорн шумно потянула ноздрями воздух. «У нас пожар! Я чувствую запах дыма!» «Это потому, что факелы задуло ветром». «Нет, пахнет гораздо сильнее!» Все принюхались. «Откуда пахнет?» — резко спросил фон Штайрхорн. Они услышали треск и хруст с галереи. Должно быть, что-то загорелось от искры факела. Все вскочили. Графиня побежала к лестнице. Бергитте хотела последовать ее примеру, но споткнулась о щенка. Выругавшись, она пнула его так, что он с визгом отлетел и ударился о стену. Микаэль был потрясен. Он поднял щенка, тот жалобно повизгивал. Он пытался успокоить его. Теперь он понял, откуда взялись его раны. Его недавно обнаруженная любовь к Бергитте погасла, не разгоревшись. Графу и графине было не до щенка, но Бергитте почувствовала, что теряет контроль над Микаэлем. Она пришла в отчаяние, искреннее и притворное одновременно. «О, Боже, что я наделала! Я подумала, что это туфли! Я...» «Поторопись!» — крикнула ей мать. Она уже вышла на галерею. «Здесь горит пол!» И она, и ее муж вбежали наверх и топали по полу, пытаясь сбить пламя. А потом произошло нечто невероятное. Пол галереи покачнулся. Балки, поддерживавшие галерею, со страшным скрипом стали падать. Граф и графиня закричали, и медленно, ужасно медленно, балюстрада стала рушиться на глазах у Микаэля и Бергитти. К счастью, факелы на балюстраде погасли при падении, и пламя, которое граф и графиня пытались потушить, тоже потухло. Микаэль, который все еще держал на руках щенка, взял Бергитти за руку и потащил ее за собой в другой конец комнаты. Крики ее несчастных родителей эхом отдавались под сводами зала. Затем воцарилась полная тишина. Когда пыль осела, на полу лежала большая куча сломанных столбов и балок. Рядом с этой кучей стоял слуга с озадаченным выражением лица. Бергитти принялась кричать, а Микаэль опустил щенка на пол и принялся быстро разбирать кучу. Слуга помогал ему. Бергитти билась в истерике, от нее не было никакого толку. «Ступайте осторожнее, мой господин, здесь можно провалиться в подвал», — сказал слуга. «Пол проломлен в нескольких местах». «Что вы говорите?» — натянуто пробормотал Микаэль. «Кажется, вот здесь только что была рука». Он чувствовал комок в животе и не хотел думать о подвале. С трудом им удалось вытащить сначала графа, а затем графиню. К счастью, оба были живы, хотя графиня и поранилась. Они усадили обоих на диван в гостиной. Граф быстро пришел в себя. «Этот этаж всегда был проблемным», — сказал слуга. «Мы подпирали его балками в подвале». Микаэль позеленел и отвернулся. Часы в зале пробили 10. «Было бы лучше вызвать графини-врача», — сказал Микаэль. «В деревне?» «Нет. Врача», — заикаясь, выдавил граф. «Тогда я пошлю за нашим полевым хирургом и солдатами». Графиня тоже очнулась и тщетно пыталась подняться на ноги. «Мы справимся», — сказала она сквозь стиснутые от боли зубы. «Я почти в порядке. Шишка на голове, что-то хрустнуло в груди. Это больно, но...» «Мы справимся», — прошипел граф. «Нам не нужна помощь». «Вы, граф, настоящий храбрец», — сказал Микаэль. «Присмотри за ними, пока я схожу за перевязочными материалами и лекарствами. Вот только кое-что исправлю». В его словах прозвучала угроза. Граф встал, как только Микаэль вышел за дверь. «Нельзя допустить, чтобы он привел сюда других шведов из лагеря. Нам здесь не нужны шпионы, как ты?» — спросил он жену. «Испугалась. Я согласна, мы должны справиться с этим сами. Не все так просты и наивны, как Микаэль. Мы не можем рисковать, вдруг придет кто-то более сообразительный». Она с трудом снова опустилась на подушки. «Как это могло случиться? Я просто не понимаю». Микаэль бросился через двор к зданию, которое, как он предполагал, было каретным сараем. Гордую фигуру женщины в черном он заметил издалека. От возмущения его трясло. «Что вы натворили?» — спросил он. «Я чуть не стал соучастником убийства. Хорошо, что все живы». Она одарила его снисходительной, едва заметной улыбкой. «Они слишком толстые, вот и провалились», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Не понимаю, зачем им понадобилось подниматься на галерею?» Микаэль вспомнил, что она сама стояла там чуть раньше. Конечно, она была намного стройнее, но тем не менее. «Это покушение на убийство. Мне придется доложить об этом генерал-губернатору в Риге». «Да уж», — она дразняще улыбнулась, как будто именно этого и хотела. «А теперь взломай дверь, как мы договаривались». «Нет», — сказал Микаэль, — «я больше не стану участвовать в ваших злодеяниях». «У нас мало времени», — продолжала она, как будто не слышала. «Торопись». «Нет, я Он посмотрел в ее странные глаза. Его затошнило, а голова закружилась. Ее кожа была почти прозрачной, а область вокруг глаз голубоватой. Она улыбалась самым неприятным образом, уверенная в своей победе. Микаэль презирал себя за слабость, но зашел в каретный сарай. Он хотел отвязаться от нее, уйти и больше не возвращаться в этот дом. Вот только выполнит это ее последнее задание и сходит за лекарствами для раненых. А потом все. Дверь в углу была заперта, а ключа не было. Он обернулся, чтобы спросить женщину, но она исчезла. В темноте он различил множество повозок, простых и роскошных. Микаэль, кипя от гнева, схватил топор, стоявший у стены. Он начал рубить дверь, ярость придавала ему сил. Раздался треск, замок поддался, и он распахнул изуродованную дверь. Комната за ней была маленькой и темной. Здесь хранили дуги, хомуты и другие принадлежности. Сначала он ничего не мог разглядеть, но потом зажег свечу, которая стояла у дверей, и увидел нечто невообразимое. К коновязи были прикованы двое мужчин, оба без сознания. «Боже милостивый, что это такое?» — воскликнул он, бросаясь к тому узнику, который был ближе. Он освободил сначала одного, а затем другого. Они едва могли шевелиться, ему пришлось помочь им лечь на пол и вытянуть конечности. Микаэль огляделся. Рядом стояло ведро, которое он счел достаточно чистым, а во дворе он видел колодец. Снаружи он поискал глазами женщину в черном, но ее нигде не было видно. Микаэль негодовал. Почему она исчезла сейчас, когда ему так нужна ее помощь? Что за странная женщина? Одних она пытается убить, а других спасает. И то, и другое с его помощью. Есть ли связь между этими событиями? А что, если это... Фон Штайрхорн и заперли этих людей, и женщина в черном пытается им помочь. Микаэль набрал воды из колодца и побежал обратно в сарай. Один из мужчин сумел подняться и теперь сидел, прислонившись спиной к стене. Он с благодарностью напился ледяной воды. С другим дело обстояло хуже. «Кто вы?» — спросили его на языке, которого Микаэль не понимал. Вопрос он угадал по интонации. Человек, который с ним заговорил, был одет проще, чем другой, поэтому Микаэль догадался, что это хозяин и слуга. Он объяснил, что говорит только по-немецки. Затем тот, который был похож на хозяина, очень молодой и совсем измученный, сказал по-немецки: «Большое вам спасибо, кто бы вы ни были. Еще немного, и мы бы умерли». Микаэль представился и спросил, кто они такие. «Вам это неизвестно?» «Я граф фон Штайрхорн, владелец этого поместья, а это мой слуга». «Значит, старик из деревни все-таки не ошибся. Владелец поместья действительно молодой человек, и старик отзывался о нем с уважением. А кто же те люди, которые живут в особняке пара и их дочь?» — спросил недоумевающий Микаэль. Граф скорчил гримасу. «Жулики и проходимцы. Их фамилия Штайрхорн, но они совсем дальние родственники, у них ничего нет. Они проезжали мимо, когда пришло сообщение о том, что царские войска двигаются сюда. Они воспользовались ситуацией, когда все бежали из деревни, из-под тишка напали на нас и захватили поместье. Им помог один из моих слуг, который предал меня. Я полагаю, они собирались уморить нас здесь. Еще раз спасибо вам, господин офицер. Но вас спас не я». Внезапно он заметил даму в черном у двери. Она энергично покачала головой, и он замолчал. «Чертовски скрытная особа», — сердито подумал он. «Почему она не объяснила все толком?» Он рассказал им, что случилось с галереей, не упомянув, что и сам приложил к происшествию руку. В конце концов, все произошло не по его вине. «Понятно. Значит, они там зализывают раны», — мрачно сказал настоящий граф. «Это нам на руку. В конюшне есть пистолет. Найдите его и зарядите. Затем мы втроем отправимся в особняк. Мы не будем в них стрелять, просто прогоним». Микаэль сделал, как его просили. Он задумался, была ли женщина в черном женой молодого графа. Иногда она казалась совсем молодой, но не мог понять причин, по которым она предпочитала держаться подальше. В любом случае, это не его дело, и пусть они сами решают свои семейные разногласия. Он был сыт по горло и хотел уйти как можно быстрее. Когда он вернулся, оба уже поднялись на ноги, но им пришлось держаться за Микаэля. Снова пошел снег. Щенок явно скучал по Микаэлю и выбежал его искать. Пошатываясь, на трясущихся лапах он приблизился и, склонив голову на бок, свернулся калачиком под ногами. Он наклонился. «Чей это щенок?» — нежно спросил он. «Ваш? Он еще жив?» — с трудом выдавил граф. «Это плод неудачного эксперимента с породой. Мы его вывели, но было бы правильнее его пристрелить». «Но ведь он невинная душа», — возразил Микаэль. «Душа? У собаки нет души». Микаэлю стало не по себе. Они вошли в дом и легко справились с Бергитти и слугой. Ее родители и так были вне игры. Микаэля попросили привести командира и стражу, чтобы передать им преступников. «Как мне отблагодарить вас, господин офицер?» — спросил владелец поместья, когда Микаэль собрался уходить. Микаэль устал. Он видеть не мог Бергитти, единственную девушку, к которой его когда-либо тянуло. Его чувства развеял ветер. Скоро от них не останется и следа. «Мне не нужна благодарность. Просто помиритесь со своей женой. Это все, чего я хочу». «Помириться с кем?» «С женщиной, которая, по ее словам, владеет этим поместьем». Граф наморщил лоб. «Микаэль, мой дорогой, не поступай так со мной, я невиновна. Клянусь тебе, что ни о чем не знала!» закричала Бергитти. Он бросил на нее последний взгляд, но его желание умерло, и назад пути не было. Теперь он понимал, что это никогда не было чем-то большим, чем просто желание. Он нуждался в ней, как самец животного нуждается в самке весной, и ошибочно принял это за любовь. Он быстро поклонился молодому графу и вышел. Щенок ждал его в коридоре, прижавшись к стене, и смотрел на него большими озадаченными глазами. «Береги себя, маленький друг», — прошептал Микаэль. С комом в горле он поспешил дальше. У двери он заколебался и остановился, а затем вернулся за щенком. «Мы нужны друг другу, ты и я», — прошептал он. Щенок положил голову ему на плечо, как будто всегда так делал. Держать собак в лагере не разрешалось, но ему было наплевать. Теперь он будет делать только то, чего хочет сам. С него хватит. Он встретил даму в черном на полпути к воротам. Он все еще злился на нее из-за случая в подвале. Она улыбнулась ему. «Теперь каждый из нас пойдет своим путем, Микаэль». «Ура!» — сказал он с горечью. «Хорошо, что я больше вам не нужен». «Слабой, хрупкой женщине иногда приходится просить о помощи. И ты спас людей». Что ж, он не мог этого отрицать. Она мечтательно посмотрела на него. «Хотела бы я знать, кто ты, чудесный Микаэль. Я никогда не встречала никого похожего на тебя. Во мне нет ничего особенного. Есть. И гораздо больше, чем ты думаешь. Но прощай. Возвращайся домой, мой друг, и как можно скорее». «До свидания», — коротко ответил он. Она легонько коснулась его рукава и пошла к дому. Сероватый рассвет заливал небо. Микаэль поднял голову, ему показалось, что в вышине над ним кричат дикие гуси. Но нет, это снова прилетел тот странный стонущий звук, который он слышал раньше. Был ли это ветер в верхушках деревьев или далекое эхо? Этот звук принес с собой печаль и меланхолию. Закончилось все долгим замирающим вздохом. Это странное явление наблюдается только здесь, рядом с Чудским озером. Щенок вертелся на руках у Микаэля, хотел идти сам. Микаэль поставил его на землю и оглянулся на дом. Он взглянул на снег и содрогнулся от ужаса. Женщина в черном совершенно точно ходила и стояла здесь. Но на снегу были видны следы только одного человека. Это были собственные следы Микаэля.